Глава 24. После мгновенного свободного падения ускорение резко возросло, а затем стабилизировалось на уровне 1G. Кресло раскрылось. Солнце больше не светило. Воздух был очень горячим и сухим. Они были вне флайера. А ускорением в 1G оказалось земное притяжение. Они сели на землю. Делла вскочила на ноги, отодвинув в сторону часть своего кресла. Красивый закат, правда? Закат или восход, Вилл потерял ориентацию, но жара указывала на то, что день клонится к вечеру. Солнце показалось Виллу каким-то красноватым и немного расплывшимся. Его нездоровый свет заливал равнину. Неожиданно Виллу стало не по себе. Этот диск покраснел, потому что находится так близко к горизонту, или само солнце стало гораздо краснее. «Делла, насколько мы прыгнули?» Делла оторвалась от своего занятия и сказала: «На 45 минут. Если проживем еще 5, все будет в порядке». Она вытащила из спинки кресла метровый шест, пристегнула к нему ремень и повесила его на плечо. Вилл заметил, что в том месте, где пузырь вырвал их кресло из флайера, блестит ровно срезанный металл. Пузырь был совсем небольшим, около метра в диаметре. Неудивительно, что им пришлось так плотно упаковаться. «Нужно где-то укрыться. Помоги мне оттащить кресло вон туда», — Делла указала на приземистую скалу, расположенную примерно в 100 метрах. Сейчас они стояли в небольшом углублении. Вокруг лежали обломки скал и развороченная земля. Вилл взял по креслу в каждую руку и быстро выбрался на траву. Делла знаком приказала ему остановиться. Потом подошла к одному из кресел и перевернула его. «Тащите его гладкой стороной, я не хочу оставлять никаких следов». Она быстро наклонилась над креслом и поволокла его в высокую траву. Вилл занялся своим. «Когда у вас найдется свободная минутка, я бы хотел узнать, что вы задумали». «Конечно, только припрячем все это». Делла взвалила поклажу на плечи и разве что не бегом бросилась к расположенной неподалеку скале. Ей понадобилось несколько минут, чтобы до нее добраться. Скала была выше, чем Виллу показалось сначала. Она торчала посреди травы и кустарника, точно грозный страж. Если не считать птиц, которые с пронзительными криками разлетелись в разные стороны при приближении людей, здесь как будто никого не было. Скала уходила вверх, а по ее периметру располагались неглубокие пещеры. Пахло смертью. В тени Вилл разглядел какие-то кости. Делла тоже их заметила. Она поставила кресло на кости и махнула рукой, чтобы Вилл сделал то же самое. «Мне здесь тоже не нравится, но за нами и так слишком многие охотятся, чтобы думать еще и об этом». Спрятав оборудование, Делла забралась в небольшую пещеру, расположенную на высоте примерно 4 метров от земли. Вилл не очень уверенно последовал за ней. Прежде чем устроиться рядом с Деллой, он огляделся по сторонам. Сзади на них не нападут, хотя какое-то существо устроило себе в пещере столовую. Пол усеивали гладкие, тщательно обглоданные кости. Сверху с неба пещеру заметить было практически невозможно, а Делла и Вилл отлично видели все, что происходило у основания скалы. Вилл сел. Ему не терпелось получить объяснение. Вдруг он с удивлением заметил, что вокруг установилась тишина. Весь этот день с самого раннего утра напряжение постоянно нарастало, достигнув апогея в последние несколько минут. Сейчас же все стихло и успокоилось. Ничто не указывало на то, что где-то еще идет сражение. Неподалеку, в листве старого могучего дерева, метались и шумели птицы. Их крики делали тишину особенно полной и непроницаемой. Только ослепительный диск солнца все еще пылал на горизонте, окрашивая прерию красновато-золотистые тона, на фоне которых тут и там возникали темные пятна кустарников. Горячий воздух был почти неподвижен. Лишь время от времени налетал легкий ветерок. Он приносил ароматы цветов вместе с запахом гниения и высушивал пот на лице. Вилл посмотрел на Делулу. Темная прядь волос упала на ее щеку, но она, казалось, этого не заметила. «Делла», — тихо позвал Вилл, — «мы проиграли?» «Что?» — Делла посмотрела на него, словно не понимая, о чем он спрашивает. «А, нет, еще нет. Может быть, и вовсе не проиграем, если получится то, что я задумала. Они сосредоточили на нас все свои силы. Остаться в этом времени можно было только одним способом – исчезнув. Я подвела внутренний радиус охраны к флайеру, взорвала почти все ядерные боеголовки одновременно, и мы исчезли среди тысячи пузырей диаметром в 1 метр. В одном из них были мы. 70 несли в себе камни из пирамиды, остальные разбросаны повсюду, на поверхности Земли, на ее орбите, некоторые даже на солнечной орбите. Большая часть запрограммирована на взрыв через несколько минут. Итак, мы под шумок затерялись». Теперь улыбка Деллы уже не была такой радостной. «Именно. До нас еще не добрались. Мне кажется, нам удалось оторваться. Если бы в их распоряжении было несколько часов, они могли бы организовать тщательные поиски, но я не собираюсь предоставлять им это время. Аппараты средней линии моей обороны спустились и обеспечили врага массой других поводов для беспокойства. Мы здесь совершенно беззащитны, Вилл. У меня даже нет генератора пузырей. Противник может пристрелить нас из обычного 5-миллиметрового пистолета, только они не знают, куда стрелять. Мне пришлось уничтожить аппараты внутреннего радиуса обороны, чтобы иметь возможность бежать. То, что осталось, вдвое слабее сил врага. И все же, думаю, я смогу победить. 50 секунд из каждой минуты я поддерживаю связь со своим флотом. Делла похлопала рукой по метровому шесту, лежащему у их ног. На одном конце шеста находилась 10-сантиметровая сфера. Делла положила шест так, что сфера находилась напротив входа в пещеру. Вилл внимательно посмотрел на нее, заметил легкое свечение и волны внутри мерцающего шара. Что-то вроде передатчика. Флоту Деллы было известно, где она находится, и достаточно было оставить один аппарат на линии прямой связи, чтобы она могла руководить сражением. Голос Деллы казался каким-то далеким, почти равнодушным. Наш враг нашел способ, как проникнуть в компьютерную сеть и заставить ее работать на себя, но он не умеет воевать. Я сражалась в течение многих веков реального времени при помощи пузырей и полей подавления, лазеров и ядерных бомб. У меня есть программы, которые невозможно было купить в цивилизованные времена. Даже без моего участия мои боевые системы действуют умнее противника. Она ухмыльнулась. Сражение на орбите подошло к концу. Теперь мы играем в игру под названием «Выгляни и стреляй». Выгляни из-под прикрытия земли и стреляй в любого, кто осмелится высунуть голову. Мальчики и девочки носятся по дому и убивают друг друга. Я побеждаю, Вилл. Я и вправду побеждаю. Но мы почти все погубили. Мне жаль Елену. Она беспокоилась о том, что наша автоматика не продержится достаточно долго, чтобы восстановить цивилизацию. За один вечер мы уничтожили почти все, что накопили. А как насчет нестехов? Может, уже и сражаться бессмысленно? Никого не осталось? Вы об их детской войне? Делла помолчала секунд 15, а когда заговорила снова, Виллу показалось, что она ушла в какие-то совсем уж непостижимые дали. Как только враг добился своей цели, война закончилась. Возможно, уничтожен только город Королев. Делла села, прислонилась спиной к стене и утомленно закрыла глаза. Вилл внимательно посмотрел на ее лицо. Сейчас Делла была совсем не похожа на то существо, что он встретил тогда, на пляже. Когда она молчала, не происходило никаких странных перемен в ее личности. Вилл смотрел на молодую, красивую женщину. Прядь прямых черных волос по-прежнему спадала на ее щеку. Быть может, она заснула, потому что время от времени ее губы или веки начинали подрагивать. Вилл протянул руку, чтобы убрать волосы со щеки, и замер. Сознание, живущее в этом теле, сейчас заглядывало в далекое пространство. Смотрело на землю со всех сторон, командовало войском, участвующим в самом грандиозном сражении, о каком Виллу когда-либо доводилось слышать. Лучше не будить спящего генерала. Он тихо прошел вдоль стены пещеры к самому ее входу. Отсюда можно было смотреть на равнину и часть неба, при этом оставаясь скрытым от посторонних глаз. Вилл огляделся. Если он и может принести пользу, так только защищая Деллу от местных хищников. Некоторые птицы вернулись на скалу. Они казались единственными живыми существами в округе. Должно быть, это усеянная костями пещера, территория какого-то хищника. Наверняка Делла взяла с собой все необходимое, медикаменты, оружие. Он внимательно посмотрел на кресло, а потом решил, что стоит спросить ее об этом. Но она полностью сосредоточена на связи с флотом. Даже в первом сражении ее погружение не было таким полным. Пожалуй, лучше подождать, пока не возникнет чрезвычайная ситуация, а он будет смотреть и слушать за двоих. Постепенно сумерки сгустились. На западе взошла четвертинка луны. Потому как садилось солнце, Вилл сделал вывод, что они находятся в северном полушарии, довольно далеко от тропиков. Должно быть, это Калафия или саванна недалеко от этого острова на западном побережье Северной Америки. Сориентировавшись, Вилл почувствовал облегчение. Птицы затихли, зато застрекотали насекомые. По крайней мере, Вилл надеялся, что это насекомые. Теперь, когда совсем стемнело, не заметить представление развернувшегося в небе было просто невозможно. Весь горизонт с севера на юг заливало розовое сияние, таким ярким он не видел неба никогда, даже на Аляске. Сам боевой танец разворачивался за этим занавесом. Некоторые из огней сближались, искрились, словно драгоценные камни, заметные только там, где их грани поймали волшебный цвет. Огни вспыхивали и гасли, но представление не прекращалось. Возможно, битва шла в одной из точек Лагранжа. Потом над горизонтом вдруг возникал какой-нибудь фрагмент сражения, проходящего неподалеку от земли. Выгляни и стреляй. Эти огни отбрасывали подвижные тени, Сначала белоснежное, а через 5 или 10 секунд кроваво-красное. Хотя Вилл не имел ни малейшего представления о том, кто побеждает, он решил, что стоит внимательнее понаблюдать за тем, что происходит поблизости от Земли. Очередное такое сражение началось с того, что все небо вспыхнуло от взрывов. Их было десятка два. Затем последовали новые взрывы, на этот раз в ограниченном пространстве. Вероятно, некоторые силы прорывались через защитных роботов к одному из главных автонов. Теперь можно было различить и лазерные лучи, яркость которых зависела от того, много ли препятствий возникало на их пути. Время от времени участок взрывов сжимался до таких размеров, что даже Виллу становилось ясно – один из противников повержен или запузырился. А иногда из самого центра вдруг вырывалось яркое пламя, тонкие нити которого расходились в разные стороны. Попытка бегства? Во всяком случае, сражение там затихало или перемещалось в другой район ночного неба, а покинутое поле боя погружалось во мрак. Даже при скорости в сотни километров в секунду кораблям требовалось немало времени, чтобы пересечь все небо. Ярко-красные вспышки ядерных взрывов постепенно тускнели, превращаясь в отблески заката. Это напоминало фейерверк в замедленной съемке. Вилл опустил глаза и посмотрел на безлюдную темную равнину, где время от времени мелькали какие-то тени, стрекотали насекомые, да периодически раздавалось тихое ворчание. Только раз он уловил звук, вызванный сражением. Три полосы энергетических лучей прорезали небо над горизонтом. Бой шел совсем низко, почти в атмосфере. А через минуту Вилл услышал раскат грома. Так прошел час, потом два. Делла за это время не произнесла ни слова. По крайней мере, ничего не сказала Виллу. Крошечная сфера в конце шеста переливалась разными цветами. Откуда-то донесся вой. Вилл внимательно обежал глазами равнину. Пока единственным источником света было небесное сияние. Все сражения неподалеку от земли прекратились. Ага, вот они. Серые тени в нескольких сотнях метров от скалы. Выли они довольно громко для своих размеров. Или, может быть, ползли по земле. Вой усилился, распространился в разные стороны, начал метаться по равнине. Они что, дерутся? Или пришли в восторг от яркого представления в небе? Приближаются. Теперь Вилл смог разглядеть ночных гостей. Твари были размером почти с человека, но все время прижимались к земле. Они подбирались к пещере постепенно, пробегали несколько метров, потом снова прижимались и возобновляли свое заунывное пение. Стая расползлась по равнине во все стороны, хотя многие держались по двое или даже по трое. В мозгу Вилла шевельнулись какие-то неприятные воспоминания. Он опустился на колени и подполз к Делле. И еще до того, как он до нее добрался, она начала бормотать. «Не выглядывай, Вилл, я истощила их силы, но они сообразили, что мы на земле. Весь последний час враги пытались разыскать меня в Азии». Делла издала звук, похожий на смех. «Всего ничего, перепутали континент. Но теперь они перемещаются сюда. Если я не смогу им помешать, всю Северную Америку закидают ядерными бомбами, взрывающимися на небольшой высоте. Пригнись и не высовывайся». Вой приближался. «Уж если не везет, так по-крупному», — подумал Вилл. Он взял Деллу за плечи и тихонько ее встряхнул. «В креслах есть оружие». Делла широко раскрыла глаза, невидящие и дикие. «Ничего не говори, если они засекут меня». Вилл подобрался ко входу в пещеру. «О чем она говорит? В небе ничего нет, кроме розовых бликов. В креслах должно быть оружие. Он, конечно же, на несколько секунд окажется под открытым небом, но быстро спрячется под кустами и достанет из кресел все, что нужно». Ближайшая собакоподобная тварь находилась от него примерно в 80 метрах. Вилл начал спускаться, когда Делла закричала. Это был дикий, отчаянный вопль, так кричат от невыносимой боли. Вилла окатила волна жара, опалив руки и шею. Он метнулся назад в пещеру, подкатился к дальней стене. Вокруг было тихо, только по-прежнему протяжно выли собаки. Вторая вспышка, третья, четвертая, пятая. Вилл прижался к Делле, закрывая ее и свое лицо от волн света и жара. Каждая новая вспышка была менее интенсивной, чем предыдущая. Страшные, бесшумные шаги удалялись. Однако при каждой новой вспышке Делла вздрагивала и прижималась к Виллу, и от ее кашля на его рубашке оставались влажные пятна. Наконец темнота вернулась. Голова у Вилла неприятно кружилась, а волосы Деллы прилипли к его лицу. Он немного отодвинулся. При этом между ладонью и стеной проскочила крошечная голубая искра. Лу тихо стонала. Каждый ее вздох заканчивался приступом кашля. Вилл осторожно положил Деллу на бок, удостоверившись сначала, что язык не помешает ей дышать. Постепенно ее дыхание стало ровнее, приступы кашля прошли. «Ты меня слышишь, Делла?» Наступило долгое молчание. Лишь снаружи доносился вой животных. Вскоре дыхание Деллы стало неровным, и она что-то забормотала. Вилл наклонился поближе к ее лицу. «Обманула их, пока нас не станут тут искать. Но теперь я отрезана, нет связи». До Вилла продолжал доноситься вой, однако теперь он услышал еще какой-то посторонний шум. «Делла, у нас возникли проблемы местного значения. Ты захватила какое-нибудь оружие?» Она сжала его руку. «Катапультируемое кресло. Открывается по моему сигналу. Или по отпечаткам пальцев. Мне очень жаль». Он опустил ее голову на землю и вернулся ко входу в пещеру. Связное устройство перестало светиться. Сфера стала такой горячей, что до нее невозможно было дотронуться. Вилл подумал о том, какие устройства имелись в голове Деллы, и содрогнулся. То, что ей удалось выжить, настоящее чудо. Он огляделся. Земля была хорошо освещена. Небо над головой все еще сияло после ядерной атаки, полоса светящихся огней тянулась до самого западного горизонта. Неподалеку корчились 5 собакоподобных тварей, остальные собрались в стаю. Они выли и принюхивались, роя лапами землю. Вспышка многим выжгла глаза. Собаки направились к скале и остановились под карнизом, дожидаясь, пока пройдет темное время. Большинству из них придется ждать очень долго. 9 самых активных тварей громко и злобно лаяли, будто говоря остальным: «Ну, пошли, пошли, что это с вами?» Каким-то образом им удалось сохранить зрение. Видимо, скалы защитили их от огненной вспышки. Может быть, Вилл все-таки сумеет добраться до оружия. Он поднял шест, который показался ему довольно прочным и тяжелым, как Моргенштерн, и осторожно скользнул вниз. Однако ему не удалось проделать это незаметно. Не успел он встать на ноги, как раздался злобный вой. 3 зрячие собаки бросились к нему. Вилл отступил под карниз, за которым были спрятаны кресла. Не сводя глаз с приближающихся собак, он наклонился и вытащил ближайшее кресло наружу. В следующий миг первая тварь кинулась ему в ноги. Вилл резко взмахнул шестом, но ловкое существо успело отскочить в сторону. Следующее прыгнуло Виллу на бедро. Обратным движением шеста Вилл угодил собаке прямо в морду. Послышался хруст костей. Собака даже не взвизгнула, а просто рухнула на землю и осталась лежать без движения. Третья чуть отступила и стала кружить возле Вилла. Он посмотрел на кресло. Ему нигде не удалось заметить ни кнопок, ни скрытых рычажков. Он с размаху ударил им о скалу. Посыпались осколки камня, но наружная обшивка выдержала. Необходимо поднять кресло в пещеру, чтобы Делла могла его коснуться. Кресло весило около 40 килограммов, однако перед входом в пещеру были удобные уступы, за которые Вилл мог ухватиться. Он бы справился с этим не очень сложным делом, если бы не вмешались четвероногие друзья. Вилл засунул шест между ремнями безопасности и взвалил кресло на плечи. Ему удалось подняться почти на 2 метра, когда хищники снова напали. Вилл должен был изучить их лучше, они очень напоминали тех, с которыми встретилась Марта на западных рудниках. Они были крупными, как командоры, такими крупными, что не привыкли к серьезному сопротивлению. Примечание. Командор. Венгерская овчарка – одна из самых крупных собак в мире. Острые зубы вцепились в сапоги, и Вилл упал на бок. Именно так они и привыкли действовать. Вилл на мгновение ощутил приступ страха, когда одна из тварей нырнула к его животу. В самый последний момент он успел загородиться креслом, и собака отскочила назад. Следующего врага Вилл ударил шестом по шее. Они отступили, как только он встал на ноги. У противоположного склона скалы отчаянно завывали ослепшие твари. Болельщики. Что же, с мыслью об оружии придется расстаться. Хорошо еще, если он сможет вернуться в пещеру. Краем глаза Вилл увидел движение сбоку от себя. В отличие от собак, эти существа могли лазать по скалам. Зверь медленно полз вверх, тщательно выбирая дорогу, растопырив в разные стороны костлявые конечности. Он уже почти добрался до входа в пещеру. Делла. Вилл отступил чуть назад и силой швырнул шест. Сфера ударила собаку по спине между лопаток. Тварь взвыла и упала на землю. Она лежала на спине и беспорядочно молотила передними лапами. Вилл метнулся вперед, чтобы подобрать шест, но коготь сильно царапнул его по руке. Вилл смутно чувствовал боль, по рукаву потекла кровь. Значит, даже в пещере им угрожает опасность. Если он и сумеет вернуться туда, ее будет трудно защищать. К ней можно подойти с разных сторон. Вилл бросил взгляд наверх и заметил еще одну пещеру. Подобраться ко второй пещере будет значительно сложнее. Она со всех сторон окружена голыми стенами. Там Вилл сможет защитить себя и Деллу. Те собакоподобные твари, что не ослепли, начали постепенно сужать круг, приближаясь к человеку. Вилл снова засунул кресло под карниз, а затем, бросившись к скале, высоко подпрыгнул. Собаки не отставали. Он помахал шестом перед мордами разъяренных тварей и продвинулся еще на метр выше. Одно из существ лезло наверх параллельно ему. Интересно, Хищник бросится на него или захочет подобраться к Деле? Вилл сделал вид, что не обращает на зверя внимания. Он остановился всего на одну секунду, чтобы отогнать тех, кто пытался напасть сзади. Слышно было, как стучали по камню когти хищника, который лез вверх к пещере. Гнусная тварь медленно, очень медленно, миллиметр за миллиметром приближалась к Виллу. Но тот по-прежнему не смотрел в ее сторону. «Я очень легкая добыча, очень легкая». Одна из преследующих собак подпрыгнула и вцепилась Виллу в сапог. Он наклонился и пробил ей череп шестом. Бриерсон знал, что хищник уже почти в метре от него. Теперь он был выше и спускался. Не поворачивая головы, Вилл силой нанес удар шестом вверх. Попал во что-то мягкое. Несколько мгновений человек смотрел на зверя. Ни тот, ни другой не были в выигрышном положении. Тварь шипением открывала пасть, ее когти были совсем рядом с лицом Вилла. Но шест упирался собаке в грудь, сталкивая ее вниз. Бриерсон силой надавил на шест. Несколько секунд человек и зверь, не шевелясь, цеплялись за скалу. Потом Вилл с ужасом почувствовал, что зверь сильнее. В этот момент что-то свалилось сверху на голову собаки, и она оглушительно завыла. Когти заскользили по камню, и тварь упала на землю. Но другие хищники не отступали. Карабкаясь по скале, Вилл поднял голову. Из пещеры на него смотрело лицо, явно человеческое, хотя и покрытое странными пятнами. Каким-то образом Деле удалось скинуть собаку. Вилл с радостью прокричал бы ей слова благодарности, да только не хватало дыхания. Наконец он достиг порога пещеры, повернулся и пнул преследовавшую его тварь. Ей или повезло, или реакции Вилла стали замедленными, но собаке удалось увернуться от удара и схватить зубами шест. Затем тварь силой потянула за шест и чуть не выволокла Вилла из пещеры, пока он не выпустил шест из рук. Собака свалилась вниз, увлекая за собой еще нескольких своих сородичей. Вилл сел, пытаясь отдышаться. Какой он бесполезный дурак. Марта прожила несколько десятилетий, одна среди дикой природы. Они с Делой находятся на земле меньше 4 часов и уже успели совершить целую кучу ошибок, а теперь, в довершение ко всему, еще и лишились своего единственного оружия. Если им с Делой удастся продержаться еще хотя бы час, это будет самым настоящим чудом. Впрочем, здесь им не выстоять и 10 минут. С трудом переводя дыхание, Вилл рассказал Деле о пещере, расположенной выше. Дела лежала на животе, повернув голову на бок. Темные пятна у нее на лице оказались кровью. Она беспрерывно кашляла, и на камне возле ее головы виднелись пятна крови. Голос ее был слабым, она с трудом выговаривала слова. «Я не смогу никуда забраться, Вилл. Пришлось ползти на животе, чтобы... сюда...» Собаки снова полезли вверх по стене. Какое-то мгновение Вилл думал о смерти. Всем время от времени приходят мысли о том, какой она будет. Если ты полицейский, у тебя есть несколько очевидных возможностей. Но Вилл и предположить не мог, что его ждет такой конец. Умереть рядом с Делалу от зубов и когтей мерзких существ, неизвестных человеческой истории. Но это мгновение прошло, и Вилл снова был готов сражаться. «Значит, я тебя понесу». Он взял Делу за руки. «Можешь обхватить меня за шею?» «Да». «Хорошо». Вилл закинул руки Делы себе на плечи, поднялся на колени. Дела повисла у него на спине, но пока держалась. Мельком Вилл подумал об изгибах женского тела. Дела сильно изменилась с той их встречи на берегу. Вилл вытер руку о штанину. Царапина кровоточила не очень сильно, но все равно рука была скользкой. «Скажи, если почувствуешь, что теряешь силы». Он выбрался из пещеры на уступ. Дела весила больше, чем катапультное кресло, но она крепко цеплялась за Вилла. Поэтому обе его руки были свободны. Уступ перешел в узкий подъем, ведущий прямо к пещере. Где-то у них за спиной в небе вспыхивало яркое сияние, но оно уже не беспокоило Вилла. Наоборот, он даже радовался этому, потому что видел, куда, на какие выбоины в камне ставят ноги. Они медленно продвигались наверх. Теперь до входа в верхнюю пещеру оставалось не больше 2 метров. Собаки тем временем добрались до того места, где они с Делой находились совсем недавно. Если путь к верхней пещере не представляет никаких проблем для него, значит и собаки смогут забраться. Вилл посмотрел вниз и увидел, что 3 хищника плотной группой пустились в погоню. «Держись крепче». Вилл бросился вперед и успел ухватиться за край скалы у входа в пещеру в тот момент, как одна из собак вцепилась ему в ногу. На этот раз клыки пробили пластиковый сапог. Вилл дернул ногой, но животное повисло, вонзив зубы ему в щиколотку. И тут Виллу наконец-то повезло. Сапог соскользнул. Зверь попытался в последний момент прыгнуть наверх, сильно разодрав когтями ногу Виллу, но все равно рухнул вниз, прихватив и тех, кто лез сзади. Вилл забрался в пещеру и положил Делу на бок. Нога нестерпимо болела. Он закатал штанину. Раны были глубокие и кровоточили, но все же не били фонтаном. Кровь можно остановить, если только хватит времени. Он занялся самой серьезной раной, одновременно следя за входом. Впрочем, похоже, это было бессмысленно. Его зубы и ногти вряд ли сравнятся с когтями и клыками врагов. Если уж не везет, так по-крупному. Неожиданно Вилл понял, что в пещере невыносимо воняет. В той предыдущей на полу валялись обглоданные почти до чисто кости. Здесь же что-то разлагалось. Но кроме чего-то большего и умершего совсем недавно, здесь находился кто-то живой. Послышалось какое-то металлическое позвякивание. Вилл снял с ноги оставшийся в одиночестве сапог, потом резко повернулся и посмотрел вглубь пещеры. Дикие вспышки рождали внутри пещеры странные серые тени. На полу лежала дохлая собакоподобная тварь. Сморщенные части тела, покрытые засохшей кровью, напомнили Виллу картину импрессиониста. По трупу ползали громадные жуки. Временами свет отражался от их металлических панцирей. Именно они и позвякивали. Вилл перебрался через обглоданные кости. Запах окутал его, словно ватой, делая каждый новый вдох настоящим подвигом. И все равно ему обязательно надо посмотреть на жуков. Вилл с трудом сделал вдох и наклонился к тому, что был крупнее остальных. Жук засунул голову в гниющую плоть дохлой собаки, задняя часть его туловища торчала наружу. Жесткая, чуть ли не металлическая сфера, примерно 15 сантиметров в поперечнике. Хитиновый покров с ровным, почти геометрическим рисунком. Вилл, задыхаясь, отодвинулся немного назад. Неужели это возможно? Жуки, о которых писала Марта, жили в Азии 50 тысяч лет назад. 50 тысяч лет – вполне достаточное время, чтобы переселиться в другой район и чтобы утратить свою смертоносную способность. Придется выяснить, так ли это. Собаки снова принялись выть, гораздо громче, чем раньше. Но не настолько громко, чтобы заглушить клацанье когтей по камню. Вилл погрузил руку в мягкую мертвую плоть и вытащил жука, не дав ему закончить трапезу. Жук укусил Вилла, и палец пронзила острая боль. Тогда Вилл передвинул руку, ухватил жука за спинку и стал наблюдать, как тот беспомощно болтает в воздухе крошечными лапками и чем-то там лязгает. Собаки, приближаясь, воя уже на уступе. Маленький дружок Вилла по-прежнему не издавал никаких дополнительных звуков. Вилл начал перебрасывать жука с руки на руку и трясти его. Струя горячего газа с шипением прошла сквозь его пальцы. Это был новый запах, резкий и обжигающий. Вилл подошел с жуком в руке ко входу в пещеру и еще раз его встряхнул. Шипение стало громче, перерастая в свист. Спинка нагрелась. Вилл с трудом удерживал насекомое в руке, но продолжал раздражать его еще секунд 10. А потом увидел совсем недалеко от входа в пещеру оскаленную собачью морду. Собакоподобная тварь на мгновение оглянулась, а затем продолжила свой путь наверх. За ней следовали еще 3. Вилл в последний раз тряхнул жука и швырнул его вниз, прямо на голову врагу. Раздался взрыв, хотя никакой вспышки не было, и собака с оглушительным воем свалилась вниз. Только самому последнему зверю удалось удержаться на скале, но он повернул назад. «Спасибо тебе, Марта. Спасибо». В течение следующего часа собаки предприняли еще 2 атаки. Вилл с легкостью отбил их. У самого входа в пещеру он положил несколько жуков-гранат, при этом старался поддерживать хотя бы одного в состоянии близком к боевому. В какой момент жук взрывается, Виллу было неизвестно. И в конце концов он стал опасаться жуков больше, чем собак. Во время последней атаки ему удалось сбросить со скалы сразу 4 хищников. Впрочем, шрапнельный взрыв и ему поранил ухо. После этого атака упрямых тварей прекратилась. Может быть, Виллу удалось прикончить всех зрячих. А может быть, они просто поумнели. Он все еще слышал, как скулили слепые собаки, устроившиеся возле карниза. Раньше их вой казался Виллу угрожающим, теперь он звучал жалобно и испуганно. Космические сражения, похоже, тоже подошли к концу. Сияние на небе оставалось по-прежнему ярким, но вспышек больше не было. Лишь изредка тут и там возникали небольшие всполохи. Самым захватывающим зрелищем оказался какой-то аппарат, неспешно пролетевший по небу и развалившийся на части, едва войдя в атмосферу. Когда собаки перестали нападать, Вилл сел рядом с Деллой. Электромагнитный удар сжег электронику в ее мозгу. Делла не могла даже пошевелить головой. Сразу возникала острая боль. Большую часть времени она лежала и тихонько постановала. Иногда она приходила в себя. Полностью отрезана от своих автонов, Делла все же чувствовала, что побеждает других выстехов. Временами она впадала в забытье или становилась какой-то необъяснимо странной, а иногда и то, и другое. Полчаса прошло в молчании, потом Делла закашлялась в руку и посмотрела на новое пятно крови, которое накрыло уже высохшее старое. «Я могла сейчас умереть. В самом деле могла. В ее голосе звучало удивление. «Я прожила 9000 лет. Немногие на такое способны». Она посмотрела на Вилла. «Ты бы не смог. Тебя слишком занимают люди, которые тебя окружают. Ты их слишком любишь». Вилл убрал прядь волос с лица Деллы. Когда она поморщилась, он сдвинул руку ей на плечо. «Значит, я что-то вроде домашнего котика». «Нет, ты цивилизованный человек, который в состоянии подняться над ситуацией. Но чтобы прожить столько, сколько прожила я, этого недостаточно. Нужно иметь определенный образ мышления и обращать внимание на ограниченность своих возможностей. 9000 лет. И даже со всеми своими устройствами я всего лишь плоский червь, попавший в оперу. Сотни рефлексов, которые есть у планарий. Но что он станет делать с остальной частью представления? Когда я связана с процессорной сетью, я все прекрасно помню, но где находится моя истинная личность? Мне довелось испытать все, что только в состоянии испытать человеческое сознание. Были счастливые моменты и печальные. Делла надолго замолчала. Интересно, почему я плачу? Может, ты все-таки еще не все видела? Что помогло тебе продержаться так долго? Упрямство и... Я хотела узнать, что случилось. Я хотела заглянуть в сингулярность. Вилл погладил Деллу по плечу. Надеюсь, тебе это еще удастся. Только не уходи далеко. Будь поблизости. Она грустно улыбнулась и положила свою руку поверх руки Вилла. «Ладно, ты всегда был добр ко мне, Майк». «Майк?» Она снова бредит. Вот уже несколько часов на небе не было никаких признаков военных действий. Сияние начало постепенно рассеиваться. Делла больше не произнесла ни единого слова. От гниющих останков собакоподобной твари исходило тепло. К этому времени Вилл уже перестал обращать внимание на запах. Но ночь была холодной, температура, вероятно, не поднималась выше 10 градусов. Вилл перенес Деллу вглубь пещеры и накрыл ее своей курткой и рубашкой. Она уже больше не кашляла и не стонала. Дыхание было неглубоким и прерывистым. Вилл лежал рядом с ней, дрожал и был почти благодарен судьбе за близость вонючих останков собаки, за грязь и засохшую кровь, покрывавшую его тело. Жуки продолжали свое звонкое путешествие по разлагающемуся трупу. Судя по дыханию Деллы, она вряд ли продержится еще несколько часов. А после прошедшей ночи Вилл прекрасно понимал, что ждет его самого в этой дикой пустыне. Он не мог поверить в победу флота Деллы. Почему тогда их еще не спасли? А если победил враг, то он может никогда их не обнаружить и даже не попытается. Вилл так и не узнает, кто стоял за уничтожением последней колонии людей. Начался рассвет, и Вилл подполз ко входу в пещеру. Небесное свечение исчезло, побежденное чистой синевой утро. Он не видел из пещеры солнца, но знал, что оно еще не взошло. Вокруг не было никаких теней. Мир был окрашен в пастельные тона. Голубое небо, нежно-зеленая трава, немного более темные кроны деревьев. И никакого движения. Прохладная, наполненная миром и покоем тишина. Потом Вилл опустил глаза и увидел на земле собакоподобных хищников. По двое, по трое они уходили на равнину, чувствуя запах утра, но лишенные навсегда возможности видеть свет дня. Зрячие твари отбегали вперед, потом возвращались, делали на месте несколько кругов, подгоняя своих сородичей. С безопасного расстояния и при дневном свете Вилл вынужден был признать, что это изящные и даже симпатичные существа. Поджарые, гибкие, они с одинаковой непринужденностью могли бегать и ползать, прижимаясь животом к земле. Узкие щелки глаз придавали их удлиненным мордам хитрое выражение. Одна из собак посмотрела на Вилла и смущенно заскулила. Больше всего они напомнили Виллу расстроенного хитрого койота, который на протяжении 200 лет преследовал дорожного бегуна в смешных детских мультфильмах. В западной части неба возник какой-то металлический блеск. Забыв про собак, Вилл поднял голову. Голубое небо и больше ничего. Прошло 15 секунд. В том месте, где Вилл заметил блеск, появились 3 темные точки. Они не двигались по небу, они просто увеличивались в размерах. Хлопок сверхзвукового перехода пронесся над равниной. Флайеры аккуратно остановились в 2 метрах над травой, без опознавательных знаков и, судя по всему, без людей. Сначала Вилл решил забраться поглубже в пещеру, но не смог пошевелиться. Его все равно отыщут. Победитель или проигравший, будь он проклят, если снова станет прятаться. Все 3 флайера зависли в воздухе, точно безмолвно совещались между собой. А потом ближний из них скользнул вверх, прямо в сторону Вилла.